Глава 8. Столица Кардинии меня не впечатлила. Возможно, местным Бригдад и казался огромным городом, но я мысленно сравнивал его с Москвой, Новым Танаконом, Селеной. Рядом с этими гигантами разных миров он выглядел бедной провинцией. Даже Аквиния, где мне довелось посидеть на престоле, смотрелась богаче и величественнее. Хотя и у Бригдада, миновав трущобы окраин, я заметил неповторимую особенность. Промчавшись через непримечательные районы, похожие на ту же Аргону, мы внезапно оказались в окружении не заборов, а настоящих крепостных стен, за которыми виднелись не дома, замки. Причем многие со следами разрушений на фасадах. Задрав голову, я с удивлением рассматривал каменную кладку, вдоль которой катилась карета. Недоумевал, зачем понадобились в городе подобные укрепления. Стены вдоль дороги казались бесконечными. Разных цветов, разной степени сохранности. «Город тысячи замков», — подумал я. «Сразу видно, что здесь не слишком-то любят соседей». До центра города мы не доехали. Прокатились по каменным лабиринтам улиц, достаточно широким. Легко разъезжали со встречными экипажами. Уже начинало темнеть, когда мы лихо повернули у высокой сторожевой башни. Во дворе дома замка суетились женщины, явно простолюдинки, без эмблем слуг рода на одежде. Встретили наш экипаж, занялись лошадьми. Я не переставал удивляться. Столько красивых женщин вокруг, и ни одного мужчины. Мышка первая выскочила из кареты. Не слушая протестов матери, схватила меня за руку. Безумолку тараторя о всякой ерунде, потащила в дом. Там меня ждала приятная неожиданность. Миновав массивные двери, я оказался во вполне приличной обстановке. Не увидел никаких мрачных холодных залов по типу «Средние века». В большинстве комнат, куда водила меня мелкая, знакомя со всеми подряд, я отметил яркое освещение, хорошую вентиляцию и паровое отопление, без печей и каминов. А еще насладился уборной, с нормальным аналогом унитаза, вполне удобным, и водопроводом с горячей и холодной водой. Местные по требованию боярышни Алайны быстро подсуетились, выделили мне комнатушку. Не хоромы, конечно, но после ночевок то на берегу реки, то у печки в кафе — сказочные условия. Почти как в моем Кирхутском замке. Ну, как в одной из его кладовок. Вершиной сервиса стало появление пышногрудой служанки. Та вызвалась потереть мне спину, и не только ее. С сожалением отказался от услуг этой милой женщины. Не захотел на ночь глядя поднимать шум. После душа мир стал казаться не таким мрачным и отсталым. А ведь еще вчера вечером и ночью он выглядел совсем иным. Потому что я провел их, сидя на тесном диване в карете, слушая храп Силаевой и не шевелясь, чтобы не потревожить мелкую. Боярыня не удосужилась сделать остановку для ночлега. После полуторасуточной тряски в экипаже пол подо мной продолжал покачиваться. Ягодицы побаливали. Но настроение стало значительно лучше. Я успел не только помыться, вздремнул с полчаса. А потом явилась мышка и позвала меня ужинать. Перед ужином я познакомился с улыбчивой старшей сестрой Варлаи, Меркулой Силаевой. Та щеголяла нашивкой ранга «Воительница маг» на плече. Мышкина тетя окинула меня оценивающим взглядом. Ее глаза, в отличие от губ, не улыбались. Покровительственно похлопала меня по плечу. Ладно, хоть не потрепала по щеке. Также она поприветствовала и сестру. Задала пару глупых вопросов мне и мышке. Отвернулась к Варлае, не дослушав наши ответы. Хмурая служанка усадила меня за стол, замерла за моей спиной. Справа от меня примостилась мелкая. С другой стороны плюхнулась на стул старшая сестра мышки, Росля. Или, как я уже узнал, Росливалда Силаева. Ничем не примечательная светловолосая девица, в мешковатой одежде, скрывавшей фигуру, пропахшая резкими эфирными маслами, без знаков ранга на одежде, но с грязными манжетами на потертом кафтане. Мы с девушкой кивнули друг другу, но пообщаться с ней я не успел, потому что в дверях показалась жена Варлая Силаевой, боярыня Кишина. Это давешнюю служанку я назвал пышногрудой. Как же я ошибся. Да у служанки взглянуть-то не на что, в сравнении с тем, что я увидел в декольте боярыни Кишины. Не то чтобы я очень уж обожал грудастых красоток. Нет, не так. Я любил всяких женщин. С разным размером груди, объемом талии или цветом волос. Ценил дам не только за внешность. Но стоило мне увидеть роскошные формы боярыни, всплеск гормонов в моем юном теле совсем затуманил голову. Стали путаться мысли. На уме только и вертелось. Какие бедра, какие грудь. Готов поспорить, тут не обошлось без пластической хирургии или магии. Воительница — горячая штучка. К такой на хромой козе не подъедешь. Пожирал Кишину взглядом. Еще и карие глаза — мой любимый цвет. Или я люблю голубые. Неважно. Брюнетка. Не старше 30. И одежда тоже ничего. Яркая. Боярыня заметила мой интерес. Положила руку на свой живот. Словно попыталась его защитить. Живот. Как я сразу не заметил. Да она беременна. 7-й или 8-й месяц. Боярыня уселась рядом с широкоплечей Варлаей. Поприветствовала жену и Меркулу. Улыбнулась Росле. Кивнула нам с мышкой. Обед проходил буднично. Стол ломился от холодных закусок. Служанки заносили в зал горячее. Помогали раскладывать парящую пищу по тарелкам. Подливали напитки. Количеством приборов меня не удивили. Сразу разобрался, что и для чего. Хотя мелкая и пыталась поначалу подсказывать. Сразу понял, что боярыни отнесли меня к числу детей. В этой группе, кроме меня, пребывали еще и Росли с Алайной. Варлая Силаева, несмотря на возраст и свое внушительное телосложение, балансировала на границе между нами и взрослыми. Там бесспорно стояли только боярыня Кишина и Меркула Силаева. Младшая боярыня поведала родственницам подробности своего путешествия в Аргону. Обо мне упомянула без подробностей. Точно повторила уже всем известную информацию. Поблагодарила сестру за то, что пришла поддержать. «Я столкнулась вчера, в трактире Лица, с Карлой Сомовой», — сказала Меркула. «И знаешь, что меня удивило, сестренка? В этот раз она не кричала, что я должна ей денег. Да и вообще, выглядела довольной. Точно победила на турнире предков. Мы подцапали с ней немного». Точнее, подцапали знатно. Она так и брызгала в меня слюной. Я хотела съездить по ее наглой морде. Девочки не позволили. «Правильно сделали», — сказала Варлая. «Сама знаешь, как трактовали бы твои действия правила. Я завтра же попрошу главу сделать на следующем совете заявку на поединок. Спрошу Скарлы сполна». «Не глупи, сестра. К чему эти необдуманные поступки? Тебе недостаточно примера матери? К чему привело ее глупое геройство? Оставила нас сиротами? Подумай о своих девочках. Ты с Карлой не справишься. Или забыла, что у нее на плече на один меч больше? Что с того? Думаешь, меня это остановит?» «Успокойся, Варла», — сказала Меркула. Она впилась в лицо сестры взглядом. Варлая опустила глаза. «Обойдемся без поединков», — сказала Меркула Силаева. «Я совсем разберусь, сестра. Обещаю». Варлая что-то пробубнила в ответ. Я расслышал только «могу сама». Тут не стоит полагаться только на мускулы, Варла. Следует поработать и головой. Я что-нибудь придумаю. Обязательно. Все эти подлянки Сомовых не останутся безнаказанными. Я так Карле вчера и сказала. Слышала бы ты, Варла, какими угрозами она сыпала в ответ. чуть ли не ушедшими богами угрожала. Ведь она меня знает. Если я пообещала, что накажу, не отвертится. Так что погоди, сестра, не подставляй свою шею. Поединки с Карлой тебе ничего не светит. Не хочу тебя потерять как маму. Доверься мне, сестренка. Я что-нибудь придумаю. Какое-то время ели молча. «Пока ты ездила в Орлая, дела в Бригдате не стояли», сказала, наконец, боярыня Кишина. «Поговаривают, что Сомовы и Баракшаевы вот-вот заключат союз с Берендеевыми, а по дудку тех, как ты знаешь, уже лет 20 пляшут ляхины. Все идет к тому, что наши позиции в Совете перед турниром предков окажутся проигрышными». За ужином я слушал Силаевых молча, с интересом. Заглядывал в декольте боярыни Кишины и чувствовал себя за столом совершенно лишним. После ужина, прежде чем снова пойти мыться, я проделал малый разминочный комплекс. Проверил, как продвигается процесс улучшения рефлексов. Убедился, что на эталонный образец «Война МОЗ» пока походил слабо, но все же остался доволен результатом. Скорость реакции улучшилась, да и силенок прибавилось. Хорошее питание и магия, разумеется, не могли полноценно заменить многолетние тренировки, но вполне эффективно перестраивали тело под нужный мне шаблон. Стемнело. Перед сном распахнул на окне ставни. Впустил в комнату свежий воздух и вездесущую мошкару. Но едва я погасил свет, как в мою дверь постучали. Явилась мышка. Бледная, с широко раскрытыми глазами. Она пугливо вглядывалась в темноту. «Не спишь?» — спросила она. «Можно я войду?» Сказал. «Заходи». Мелкая рванула к моей кровати, шлепая босыми ногами по ковру. Запрыгнула на постель. Вцепилась холодными пальцами в мою руку. «Что случилось?» — спросил я. «Ты чего трясешься?» «Страшно», — шепотом сообщила мышка. Оттопырила нижнюю губу. «Чего ты испугалась? Где твоя охрана? Они же весь день за тобой ходили». Мелкая вздохнула. «За дверью стоят. А что от них толку? Тогда меня тоже охраняли. Но оно все равно пришло. Оно их не боится». Шмыгнула носом. «Кто пришел?» — спросил я. «Оно», — повторила мышка. Завертела головой, осматривая темную комнату. Еще крепче стиснула мою руку. Приблизила лицо к моему уху и прошептала. «Тетя Меря сказала, чтобы я никому о нем не говорила. Она думает, вы посчитаете меня маленькой трусихой. Решите, что я позорю свою фамилию, или что я обманщица. Но ты же не станешь обо мне так думать, Кира. Ты же моя подруга, правда-приправда?» Я взъерошил ее волосы. «Никакая ты не трусиха, боярышня Алайна. Ты смелая девочка. Уж я-то это знаю». Зрение у моего нынешнего тела по ночам все еще никудышное, но глаза кое-как привыкли к темноте, потому я заметил, что мелкая нахмурилась. «Не называй меня так, Кира», — сказала она. «Не хочу быть Алайной. Я мышка». «Как скажешь». «Так и скажу. Ты сама говорила. Наплевать, что думают о тебе другие. Я теперь считаю себя мышкой. Никогда не любила это дурацкое имя, Алайна. Звучит противно. Пусть мама называет меня как угодно, и в школе тоже. Но ты, Кира, зови меня как раньше, ладно?» «Договорились, мышка», — сказал я. «Так чего ты прибежала? Кого испугалась?» «Чудовище». «Какого еще чудовища?» «Ты точно не будешь смеяться, Кира?» — спросила мелкая. «Правда-приправда?» Ее глаза влажно блестели. Несмотря на это, она выглядела забавной. «Обещаю», — сказал я. Очень хотелось улыбнуться, но я закусил губу, изобразил серьезного взрослого человека. Мышка снова поднесла губы к моему уху. «Я помню, кто утащил меня тогда из дома», — сказала она. Повернулся к ней. «Вспомнила, кто тебя похитил?» «Тихо, да. Я видела его». Приподнял брови. «Узнала?» — спросил я. «Ты с ней знакома?» Мелкая замотала головой. «Нет», — прошептала она. Я не рассмотрела его лицо, только глаза. Замолчала, вновь огляделась. Пугливо, словно мышка. Они были страшными, красными, светились, как угольки. Правда-приправда, у людей таких не бывает. Меня утащило чудовище, Кира. Я не обманываю. Так и было. Ты мне веришь? Мелкая настороженно смотрела мне в глаза. Я сумел не улыбнуться. Сохранил серьезное выражение лица. Кивнул. Повел плечом. «Конечно, верю, мышка». Мелкая робко улыбнулась. «Я знала, Кира, что ты моя самая лучшая подруга. А тетя Меря в друзьях не разбирается. Мама, да мама бы не поверила. И Росля тоже. Она говорила, что чудовищ не бывает. Как здорово, что у меня теперь есть ты, Кира. Я тебя люблю». Мышка вскочила на ноги, обхватила руками мою шею, стиснула ее, затруднив мне дыхание. Всхлипнула. Я похлопал ее по спине. Спросил. «Это что за рыдание? Ну-ка прекращай лить сопли. Ты же мышка, а не какая-то там маленькая Алайна». Мелкая утерла рукавом слезы. «Я не плачу», — сказала она. «Это так, глаза чешутся». Протянул ей носовой платок. Мышка высморкалась. «Можно я с тобой сегодня посплю, Кира?» — спросила она. «Пожалуйста. Хотела переночевать у мамы, но она ушла спать к тете Кишине». Я кивнул. «Почему бы и нет? Кровать большая, места хватит. А если вдруг явится чудовище, не переживай, глазки я им выколю. Ты меня знаешь». На лице мышки расцвела улыбка. «Спасибо, Кира. Я знала, что ты меня не прогонишь. С тобой я ничего не боюсь». Мелкая снова бросилась меня обнимать. Я стойко вытерпел всплеск ее эмоций. «Только сообщи своим охранницам, что останешься здесь до утра», — сказал я. «Чтобы они тебя не потеряли. Ворвутся к нам ночью. Разбудят. Не выспимся. Нам это надо?» Мышка закивала, свесила с кровати ноги, спрыгнула на ковер. Она походила на привидение. При свете звезд, что проникал в комнату из окна, ее волосы и белая одежда слегка серебрились. Не слышал, что мелкая говорила слугам рода. Вернулась она с улыбкой на лице, с разбегу запрыгнула на кровать. «Все», — сказала. Надежда на то, что мышки не позволят остаться в моей комнате до утра, растаяла. «Нужно валить из этого дома. Тут мне покоя не будет». «Молодец», — сказал я. «Тогда укладывайся. Твоя сторона та. Я сплю на этой. Чур, ночью не храпеть и не толкаться». «Я не храплю». Мышка забралась под одеяло. «Все так говорят», — сказал я. Демонстративно зевнул и метнул заклинание. Сон подействовал на мелкую мгновенно.